Глава 136. Таинственная черная маска. В мире Диабло снаряжение делится на 8 уровней. Первый уровень – снаряжение низкого сорта. Цвет обычный, может быть 4 разновидностей. Низкосортное, разбитое, сломанное, необработанное. Экипировка такого рода едва ли может быть использована. Если воины в таких доспехах хотят убить, то сделать это очень просто. Второй уровень – обычное снаряжение, обычно белого цвета. Могут появиться естественные повреждения, могут быть оформлены драгоценными камнями и надписями. Можно делать в них отверстия. Это снаряжение самое распространенное. Третий уровень – сверхмощная экипировка, цвет белый. Во вселенной Диабло только оружие и доспехи могут быть сверхмощными. Они отражают силу атаки, долговечны, обороноспособны, но результат неочевидный, по сравнению с обычными, немного прочнее. Четвертый уровень – магическая экипировка. Она синего цвета, еще более мощная, все свойства намного превышают другие уровни. Такая экипировка бывает плохой и хорошей. Сила ее велика. Сун Фэй использовал ее, когда выбирал режим варвара. Пятый уровень снаряжения – оранжевая экипировка ручной работы. Она делается по определенным шаблонам. К названию могут прибавляться различные суффиксы. Шестой уровень – светящееся металлическое снаряжение. Также называется выдающимся снаряжением или редко встречающимся. Обладает большей силой по сравнению с четвертым уровнем. К названию может прибавлять от 2 до 6 суффиксов. Сун Фэй получил несколько таких комплектов снаряжения. Седьмой уровень – зеленая экипировка. Цвет у нее зеленый. По легенде, эти зеленые доспехи когда-то принадлежали великим героям темного мира. Кроме основных свойств, эти доспехи также обладают великолепной магической силой. Такую экипировку трудно найти, потому что она включает в себя очень много разрозненных элементов. Нужно затратить очень много времени, чтобы их найти. Сун Фэй достал 1 часть комплекта, но осталось еще 3. Восьмой уровень. Тайное золотое снаряжение. Его найти труднее всего. Каждый из них содержит уникальную волшебную силу, уникальный облик и цвет, делится на 3 подуровня. Поняв эту иерархию, можно уяснить, почему Сун Фэй так разволновался. Потому что сейчас перед его глазами было снаряжение 7 уровня, зеленое. Оно было полным и подлинным. Он никогда его не видел, когда еще играл в компьютерные игры. Сун Фэй протянул руку, потрогал доспехи. Холодное их покрытие дало ему понять, что они настоящие. Это был комплект из 4 предметов. Остроконечный шлем, наплечники, пояс, большая защищающая броня голубого цвета, оформлена магическими драгоценными камнями, а также старинный посох. Все детали вместе составляли силуэт человека. Он был как живой, испускал сияние, заставлял волноваться. Однако еще нужно было их хорошенько осмотреть. Сун Фэй был взволнован. Он уже не мог попасть в разбойничий лагерь, дать белобородому дядюшке оценить доспехи. Он должен был потратить свои средства для оценки. Посох назывался «Посох смерти Аканы». Имеет особые свойства. Уровень повреждения 2 руками 12-18. Обычная скорость наступления. Степень долговечности 50 из 50. Требуемый уровень 15. Умение наставника 1. 25 вероятностей возникновения смертельной схватки, 50 ранений, скорость восстановления 5. Шлем назывался «Голова Аканы». Свойства: оборона 237, долговечность 18, требуемый уровень силы 15, скорость восстановления жизни 4, урон нападающему 2. Доспехи назывались «Плоть и кровь Аканы». Свойства: оборона 195, долговечность 60. Минус 3 к психологическим повреждениям. 100 к обороне. Талисман назывался «Символ Аканы». Свойства. Требуемый уровень 15. Скорость восстановления 15. Сопротивление 20. Коварный план Аканы. Сун Фэй вдруг понял, как называлась эта экипировка. В прежних воспоминаниях Сун Фэя точно был этот комплект. Он подходил к классу волшебницы. Это было совершенное снаряжение. Требовался 15-й уровень, а у Сун Фэя тогда был 19-й. Не могло быть никаких колебаний. Он быстро надел экипировку. Сун Фэя окружил голубоватый свет. Он чувствовал себя необыкновенно сильным. Он чувствовал, что силы его возросли вдвое. Имея этот комплект, можно быть на 19-м уровне, а иметь силу 25-го уровня. Проявились все его свойства. 20 к скорости, 5 к прямому попаданию, 50 к жизненной силе, 50 к магической силе. Сун Фэй закрыл глаза, почувствовал свое могущество. Затем его взор остановился на убогой черной маске, лежавшей неподалеку. Она была несравнима с красотой доспехов, была похожа на яму, казалась неживой. «Разве это не легендарное лицо Андериэль?» Сун Фэй испугался. «Лицо Андериэль – это и есть легендарная маска. Как она могла здесь появиться?» Маска парила в воздухе. Сун Фэй остолбенел. «Что случилось? Разве она не должна быть обычной маской?» Сун Фэй догадался. «Если она бесполезная, почему парит в воздухе?» Сун Фэй вспомнил все, что сказала Андериэль. «Прими мой подарок, хорошо охраняй свою женщину. Каждая красавица разбойничьего лагеря будет терпеть небывалые невзгоды. Если веришь в любовь, береги ее». Шестое чувство сообщило Сун Фэю. Эта магическая черная маска пришла из легенды про Андериэль. Но какая между ними связь? Сун Фэй долго думал, затем надел маску себе на лицо. Он как будто ощутил ласковое прикосновение любимой. Маска была небольшая, не мешала ношению шлема. Глаза проглядывали из двух прорезей, очень удобно, и было углубление для носа. Сун Фэй чувствовал что-то необычное, как будто в этой маске были заключены особые силы, она будто была сделана для него. Сун Фэй почувствовал, как все органы чувств приготовились действовать, он мог услышать ранее неуслышанное, увидеть самые мелкие предметы. Когда он снял маску, это чувство исчезло. Никто не мог определить подлинность маски, это было удивительно. Невозможно. Разве может быть в этом мире снаряжение 9-го уровня? Сун Фэй покачал головой. Маска так и осталась загадкой. Мир перед глазами вдруг изменился. Он вернулся в подвал, где убил Андериэль. Глаза застилало пламя, и вид крови страшил. Персонаж-наставник закончил прохождение уровня. Все 7 классов были пройдены. Он вернулся к 3D-экрану. Вдруг произошло неожиданное изменение. Глава 137. Получить пустяковое вознаграждение. На 3D-экране произошли значительные изменения. До этого те 7 персонажей – варвар, волшебница, паладин, ассасин, амазонка, друид, некромант – были как живые. Даже слабый некромант дошел до 19 уровня. У каждого было второсортное обмундирование, синее 5 уровня, волшебница была одета в зеленое. Самое большое изменение было не во внешности, а в иероглифах, наполнявших экран. Информация. Поздравляем вас, молодой авантюрист. Вы прошли испытание кровью и огнем, узнали ценность жизни, вы прошли все уровни первой части темного мира, получаете повышение навыка, теперь ваш навык недосягаемый. Между строк таилось дружеское обращение, как будто кто-то наставляет его, протягивает ладонь и гладит по голове. Когда он дочитал первое предложение, произошли изменения, иероглифы начали тускнеть, затем излучать красный свет, как будто обворожительные светлячки темной ночью. Сун Фэй не успел увернуться, этот свет попал на него. Очень странное ощущение, словно тебя обнимает кто-то из потустороннего мира. В следующую секунду, как будто у него был прирожденный дар, Сун Фэй почувствовал, как силы внутри него увеличиваются, мощь растет. Сун Фэй закрыл глаза, увидел какие-то послания перед собой. «Нехорошо. Силы смешиваются, вот так-то стало плохо». Мысли путались, он испугался. На заднем склоне горы Чамборда. Ясные осенние дни, небо чисто и воздух свеж. На небе не облачко, небо похоже на блестящий драгоценный камень, только доносится голос диких зверей, желтые листья падают с деревьев и кружатся. Это все так таинственно. Золотая осень прекрасна. Поблизости была скала, покрытая желтоватой лозой. На ней терпеливая жрица Акара обучала Анжелу и детей различать лекарственные травы, смешивать их и делать лекарства. Атмосфера была дружелюбной, все радовались, удивлялись богатству природы. Акара обучала очень внимательно. Неподалеку мужественная дева-воительница Елена держала в руках лук. Стоя на выступающей каменной глыбе, она была обворожительна, глаза ее горели задором. Она осматривала окрестности, хотя и не было диких зверей, но нужно было думать о безопасности. Также она знала, что та девушка вдали, прекрасная как цветок лотоса, много значит для Сунфэя. Она должна была защищать ее. Большая черная собака по кличке Черный Вихрь нежилась в ногах у Елены. Время от времени открывала рот, тоскливо зевала. Осенний ветер позволил собаке ощутить небывалое наслаждение. Внезапно она что-то учуяла. Глаза стали смотреть внимательно. Она подняла голову, сосредоточила взгляд на теле Елены, нашла источник смятения. Это были капли пота, выступавшие на лбу Елены. Свет преломлялся, и получалась радуга. Собака залаяла. Акара как раз обучала детей и Анжелу неподалеку от них. Внезапно подняла голову. Она почувствовала изменения в теле Елены. Как будто множество разных сил проникли в тело Елены. Им было трудно сосуществовать. Они боролись между собой. Тело стало ареной для борьбы. Это была рискованная ситуация. Силы проникли в ее тело, кости и плоть, могли нанести ущерб. На нежной коже Елены проступил алый цвет, начал выходить наружу кровавый туман. Красный свет окружил ее, захватил изящный лук. Белоснежными зубами она прикусила губу, в уголках рта появились кровавые следы. Она испытывала мучительную боль. «Что такое?» Акара очень удивилась, она не знала, что произошло, ни у одной девушки-воительницы в процессе медитации не возникало такого. Волшебным образом Акара изменилась, проткнула руку и погрузилась в тело девушки. Таков был метод лечения. Акара имела значительные знания в области магии. Она использовала силу для лечения, но улучшения не произошло. Все только усугублялось, выступало все больше кровавого тумана. Собака испуганно лаяла. «Сестрица Елена!» Акара испугалась не на шутку. Акара изо всех сил пыталась применить магию. Светящееся орудие для лечения проникло в тело девушки, но эффекта не было. «Заслуживаешь смерти!» Даже у примерной Акары вырвалось неприличное слово. Девушка-воин закричала от боли, голос охрип. В этот момент Сунфэй показался на холме в голубых доспехах. Он держал в руках бутылек с целительной водой, брызнул из него на тело Елены, после этого крепко обнял эту обезумевшую воительницу и исчез вместе с ней. «Не волнуйтесь, я найду способ», — донесся его голос. Акара немного успокоилась. Как мог Сунфэй узнать о происходящем? Она забеспокоилась, ведь все было таким странным. Сунфэй привел в исполнение прыжок варвара и попал в каменный грот на склоне горы. Никто не смел туда входить. Наконец он вылил бутылек с целительным раствором в красные губы Елены. Она была в ужасном состоянии. По дороге он использовал тонизирующее средство. Он боялся, что ее тело рассыплется на части. Причина бедствия Елены – он прошел все 7 персонажей в первой части, потом получил награду, которая это и вызвала. Он не знал, что смотреть сообщение на экране опасно, поэтому нечистая сила и попала на тело Елены. Тонизирующее средство закончилось, а Елена еще была без сознания. Сунфэй принял решение. Он вытянул руки, легонько расстегнул застежку на доспехах. Глава 138. Хотя Чамборт и считался бедной приграничной крепостью, но он все же был далеко не настолько беден, как многие считали. Город был окружен высящимися горными пиками и рекой, словом, вид открывался прекрасный. После обеда на городской стене группа вооруженных дозорных стояла вдоль стены. Раскинувшаяся за рекой степь по-осеннему желтела, прежде покрытая густой зеленой травой, теперь она словно была застелена золотым ковром. Ветер гулял среди низких холмов, совершенная по красоте картина. Внезапно бам-бам-бам донеслись ритмичные раскаты далекой барабанной дроби, и лавина коней, доспехов и железа заполонила равнину, нарушив недавнюю безмолвную идиллию. «Стоять!» Шедший впереди отряда Михаэль Баллок нахмурился и дал дозорным знак остановиться. Он, затаив дыхание, внимательно прислушивался к отзвукам барабанов, постепенно меняясь в лице, после чего, не сказав ни слова, поднялся на городскую стену. Всматриваясь в горизонт, он увидел гордо развивающиеся на ветру флаги и знамена, расшитые различными эмблемами и знаками, а затем и множество людей, словно темное пятно, расползалось по золотой степи. Шло войско. «Кто это?» – взволнованно спросил Баллок. «Армия содержала не меньше нескольких тысяч человек. Оружие и доспехи ярко сверкали на солнце. Словом, воины были во всеоружии. Многим это не показалось добрым знаком, но чтобы избежать недоразумения, Баллок послал разведчика выяснить, в чем дело». На быстром скакуне гонец вылетел из городских ворот, проскакал по мосту и помчался по направлению к войску. В то же время в городе спешно стягивали солдат к стене. Завидев несущегося во весь опор к стене делегата, Баллок, даже не выслушав еще донесения, понял, что дело плохо. Грудь посланника была покрыта пятнами крови, из тела торчало оперение стрелы, а значит, к стене подходил неприятель. «Немедленно поднимайте тревогу и поскорее доложите господину Бруку!» Холодно и вместе с тем взволнованно приказал Баллок. «Бом-бом-бом!» Зазвенели колокола на городской стене. В городе нарастала тревожная атмосфера. Люди на улицах испуганно разбегались по домам. Несколько всадников неслись в сторону военного училища и дворца. Мирный и беззаботный день наполнился ощущением опасности. Однако испытанные кровью и огнем, не раз подвергавшиеся нападениям жители Чамборда, несмотря на панику и хаос, организованно готовились к обороне. Баллок, возглавлявший отряд из порядка 40 человек, выехал из города и остановился перед мостом. Прежде, во времена дефицита, мост был сделан из веревок и досок, но король лично распорядился убрать его и разработал проект нового каменно-стального подвесного моста. Мост служил прекрасной защитой от внезапного нападения. Мост медленно поднимался, скрипело стальное колесо, на которое наматывалась толстенная железная цепь, обнажался разрыв метров в 10. Щель была непреодолимой, даже если бы неприятельская армия решила заполнить реку трупами, чтобы ее перейти, то и нечего было бы мечтать о том, чтобы прорваться к замку. «Лучники, приготовиться!» Баллок обнажил меч и закусил губу, не скрывая волнения. К этому моменту Чамборд уже обладал огромной скрытой военной мощью, и в глубине души он даже надеялся на сражение. Пусть имперцы посмотрят, на что способен Чамборд. За его спиной, на северной половине моста и у городских ворот, собирались его соратники, выдающиеся воины Дрогба, Пирс, Эсьен и отборные бойцы, командующий армией Бест и начальник полицейского корпуса Гордон Брук. Все это произошло практически мгновенно. Все ожидали, пока подойдет неприятель. Тем временем в пещерах под Чамбордом Фэй склонился над бесчувственным телом Елены. Он снял с нее кожаную рубашку и почувствовал жар, исходящий от ее белой, как яшма кожи. Не было времени колебаться. Состояние Елены ухудшалось с каждой минутой. Сун Фэй покачал головой и прикоснулся к мягкому телу девушки. Словно молния ударила его, и тело одеревенело, словно зависший компьютер. Находящаяся в забытьи воительница что-то почувствовала. Ее нахмуренный лоб расслабился. Сун Фэй глубоко дышал, вспоминая знания, полученные в темном мире. Потом взглянул на Елену и мысленно восхитился ей. И в этот момент, неизвестно почему, в памяти возник белоснежный, как нефрит, силуэт девушки. Но тело Фэя пронзило боль, раздирающая его на части. И хотя ему приходилось прежде испытывать подобное, но выносить ее было невозможно. Так что Сун Фэй тихо застонал, глядя на выступающие на коже капли крови. Он, наконец, понял, что испытывала Елена. Невероятно, что такая юная девушка, как она, хотя и впала в забытье, испытывала такие мучения без единого звука. Сила этой девчонки потрясла Фэя. Он крепко обнял девушку, как самую драгоценную вещь в мире. Переключившись в режим варвара, Фэй постарался по максимуму взять на себя часть того душераздирающего мучения. Он даже почувствовал, как четыре стихии – электричество, огонь, лед и яд – перетекают из тела Елены в его. Боль была такая, словно каждую клетку его тела перемалывала в муку. Применение зелья Халка только усилило боль в 10 раз. С каждой секундой она все нарастала. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем боль начала понемногу спадать. Вскоре сражавшиеся между собой стихии огня, льда, яда и электричества прекратили конфликтовать, и словно приятели после дружеской стычки постепенно, спокойно вернулись в тело Елены. В следующее мгновение Сун Фэй почувствовал легкое движение. Почувствовав его, Фэй испугался, поняв, что они все еще находятся в крайне неудобном положении. Да еще и его член все еще... Он хотел отстраниться и что-то сказать, но белые руки протянулись к нему и обняли его. Он подчинился. Увидел, как дрожат прекрасные ресницы наемницы. Она, очевидно, давно уже очнулась и понимала, что произошло. Блестящая слезинка медленно покатилась из уголка ее глаз. Но, тем не менее, она не отпускала его шею, обвивая его белыми руками так, что было тяжело дышать, словно боялась отпустить его, и в ее объятиях все казалось призрачным и зыбким. «Обними меня», – прошептала Елена на ухо Фэю. Словно пламя вспыхнуло между ними. Тело Фэя словно плавилось в нем, мягкое женское тело трепетало в его руках. Теперь это была не та лучница, чьи ледяные стрелы затмевали солнце на Хигасияме, а просто испуганная, но все же храбрая маленькая девочка. Сун Фэй вдруг прозрел. Он, наконец, понял то, чего не замечал раньше. Его сердце словно потекло и размякло. Страстные вздохи наполнили пещеру. Елена запрокинула свою лебединую белую шею и взмахнула рукой. Их накрыл голубой магический водяной колпак. Потолок пещеры осветился, и она преобразилась в райское место. Все было как во сне. Глава 139. Воинственный народ. В тот день были сумерки, постепенно темнело. Елена не знала, когда она надела доспехи. Они были легкие, из шкуры дикого зверя, сделаны были искусно, показали изящную фигурку воительницы. Сун Фэй не думал, что она так заворожит его. Это было тем случаем, когда, один раз увидев, не можешь выбросить из головы. Так же, как и легендарную улыбку Андериэль. А красота Елены сейчас нисколько не уступала ее обворожительности. Она потянулась изящной рукой, на столе лежал ее лук. Эта нежная девушка в мгновение ока превратилась в мужественную деву-воительницу. Она обладала силой наемника шестого ранга. Сейчас сила была ужасающей. Она обладала магией электричества, огня, льда, владела различными техниками атаки. Сейчас ее сила возросла вдвое, по меньшей мере она могла быть четырехзвездным мастером. Надев доспехи, Елена осмелела, но взгляд Сунфэя не изменился. Она знала, что очень счастлива, она всегда считала себя воином низшего ранга, на нее никто не возлагал надежды, ее ждала судьба умереть от клыков оборотня или демона. Такая жизнь заставляла людей стать бесчувственными. Если бы она сама себя не защищала, то давно бы уже сошла с ума. Сунфэй изменил ее судьбу. Он был как нежный свет среди темного мира. В разрушенном Тристраме Сунфэй загородил своим телом оставшихся лучников. В подвале монастыря он защитил от разъяренных трупов демонов, когда его обступили вампиры и зомби. Елена уже влюбилась в этого молодого и сильного воина. Эта любовь была как помешательство, не имеющее противоядия. Внешне непоколебимая Елена внутри себя была податливой. Она забыла себя ради Сунфэя. Когда она узнала, что в этом мире он король, то поняла, что она меркнет рядом с Анжелой, похожей на хризантему. Раньше она думала, что все красавицы разбойничьего лагеря прокляты, но сейчас ее сердце ликовало. Ее слезы не были слезами скорби, ее слезы были слезами счастья. Елена дала слабину один раз, она крепче обняла Сунфэя. Это было самым смелым и самым безумным ее действием за всю жизнь. Даже при встрече с демоном Андериэль она не была так напряжена. Эта ночь прошла как во сне. Но Елена была полностью удовлетворена. Она получила то, о чем мечтала. Это было счастьем. Как Андериэль из-за Диабло стала демоном, пожертвовав внешностью, так и она стала смелой из-за безумной любви. Просто летела на свет. «Александр!» Елена стояла на коленях на полу, нахмурив прекрасный лоб. Александр сразу понял ее мысли. Он поднял ее, крепко обнял эту женщину-воительницу и сказал: «Из-за того, что я король, ты стоишь на коленях, и с этого дня ты можешь стоять передо мной». Услышав уверенный тон Сунфэя, Елена удивилась, затем расцвела от восхищения. Она поняла, что это было непостижимым счастьем. Она улыбалась, в ней цвела весна. У каждой женщины есть скрытая мечта. Никто и не подумал, что строгая воительница Елена в любви будет верной и преданной, смелой девушкой. Сунфэй мог полностью понять настроение Елены. Он знал, что сам лишь как лист, высыхающий на ветру, который расцвел от весеннего тепла. «Народ Чемборда, слушайте! Все опустите мост! Сдайте задержанного принца! Мы проучим вашего тупого Александра! Сравняем все с землей!» Напротив моста стоял человек на лошади и надменно говорил: «Безобразие! Ты кто такой? Кто может так неуважительно отзываться об его величестве Александре?» Воин Михаэль Баллок гневно спрашивал. Солдаты позади него тоже были возмущены, обнажили мечи, натянули тетиву, хотели пристрелить того наездника. «Почему не спросите о моем имени? Быстро зовите Александра, чтобы он встал на колени и молил о пощаде». Этот наездник взмахнул рукой, произнес проклятие, дунул холодный ветер. «Это чародей!» Люди удивленно восклицали. Воины Чемборда как будто повстречали диковинку. Они никогда не видели чародеев, тем более таких первоклассных. «Не врите, расступитесь!» Михаэль Баллок, Дидье Дрогба, Пол Пирс отреагировали очень быстро. В мгновение ока выставили щиты, стена стала неприступной. Эти башенные щиты – военные трофеи, каждый весит очень много. Ветер дул с огромной силой, так что даже сильные воины поежились. «Выпускайте стрелы!» Все приготовили стрелы и луки, раздался звук летящих стрел, все небо покрылось ими, как саранчой. Чародей внезапно рассвирепел, он образовал вокруг себя слой пронизывающего ветра. Стрелы до него не долетали, он отступал. «Людишки, вы знаете, кто я? Вы посмели пустить стрелу в аристократа Зенита? Ваши головы превратятся в ночные горшки!» После дождя стрел чародей, как потревоженное животное, гневно отступил. Он очень испугался этого дождя стрел. Он отступил и сбежал стрел. Магическая армия Нань-Аня в конце концов появилась перед мостом. Пестрые флаги развивались на ветру. 9 всадников стояли перед толпой. Чародей вернулся в этот отряд, гневно махнув плетью. Эта армия. Точно маленькие государства Шэньхуа, Фракия, Чанба, Дэке. Гордон Брук различил все государства по флагам. Я знаю, почему они прибыли. Такие наглые. Александр временно не хотел пускать в ход ножи. Кто бы подумал, что эти болваны будут сумасбродно пытаться прибегнуть к силе оружия, чтобы отплатить за его доброту. Ха, вот это возможность. На лице Баста появилась внезапная улыбка. «Можно попрактиковаться в обращении с оружием и провести осмотр войска». Командиры 2 великих армий Чамборда не знали, когда противник покажет свою агрессию. Война могла вспыхнуть от малейшего повода. Глава 140. Определенно, это фальшивка. Река бурлила, дул холодный ветер. Объединенная армия располагалась в сотне метров от южного берега реки Цзули. Войска почти прекратили пребывать и разместились слегка хаотично. Лошади беспорядочно ржали и нестройно перемещались. Даже флаги после остановки были установлены неровно. Надменный всадник перед строем выглядел отрешенным. Даже тем, кто ничего не смыслил в военном деле, видели на поле не армию, а не организованную толпу. Однако сами отряды безгранично верили в собственную силу. «Стоит только начать приступ, и мы сразу захватим Чамборд. Этот глупый зазнайка король Александр будет ползать на коленях и рыдать», — заносчиво произнес горцуя на коне король Шэньхуа. «По моему приказу, после падения стен всех здоровых и рослых мужчин угоним в рабство. Пора хорошенько проучить это гнусное королевство». Король государства Чанба был возбужден, в то время как за его спиной солдаты готовили железные клетки и кандалы. «Этот мелкий король будет ползать на коленях перед моим конем и рыдать. Говорят, у него красивая невеста. Можно притащить во дворец Лунэн, мыть ночные горшки». Наследный принц княжества Лунэн поднял забрало и похабно усмехнулся. Услышав эти слова, все мужчины, понимающе засмеялись. Даже неотесанные солдаты громко хохотали и потрясали оружием, ведь драгоценности и женщины всегда были лучшим стимулом для вояк. «И все же я советую дать Чамборду шанс. Пошлем человека передать им, что у них есть 1 минута на то, чтобы опустить мост и капитулировать, а также выдать всех варварски заточенных пленных принцев. В противном случае империя от них мокрого места не оставит, так что и на карте этого королевства не будет», — размеренно произнес градоначальник города Чешуй. Чешуй был самым сильным среди 9 подразделений армии. Его войско насчитывало порядка 600 бойцов, и среди собравшихся они были лучше всех экипированы и организованы. Среди них выделялся отряд тяжелой кавалерии, называвший себя «Огненная подкова». Воины в черной броне восседали на одномастных пылающих зверях из Варкрафта. Эти так называемые «огненные звери» были похожи на боевых коней, но на голове у них имелся острый рог, по слухам, унаследованный от их предков, волшебных единорогов. Они были словно созданы, чтобы мчаться, как ветер, и обладали изумительной грузоподъемностью, что определенно делало их наилучшим выбором для кавалерии. Говорили также, что чешуйцы заполучили этих животных благодаря удаче прежнего старого короля, подоспевшего к терпящему бедствие войску, и искупившего у него по низкой цене 2 десятка детенышей. После заботливого разведения армия Чешуя приобрела 100 таких зверей, и, возможно, огненная подкова стала одной из причин, почему конкурирующие Аршавин и Домингес оба предпочли договариваться с чешуйцами миром, и поэтому Чешуй стала вассальным государством 3-го ранга. Один всадник отряда «Огненная подкова» весил до 300 килограмм, поэтому поговаривали, что если дать отряду мчаться по равнине во весь опор, то силой от такого удара можно снести крепостную стену. Среди 63-ранговых зависимых государств ни одно не обладало такой мощью. Увидев, что правитель Чешуя так говорит, прочие были вынуждены согласиться, хотя и были внутренне не согласны с ним, но уступили ему по праву сильнейшего и приняли предложение. Разве что был недоволен тот волшебник, наложивший в штаны под градом стрел со стен, требовал вломиться в город и поджечь стены, но, несмотря на разброд во мнениях у отрядов, все давно поняли коварство и невыгодность для них этого ландшафта, и потому сходились в том, что хотя и выказывали прибывшему из Санкт-Петербурга колдуну знаки уважения, но не воспринимали его всерьез. Однако никто из предводителей войска не ожидал, что Чамборд возьмет инициативу на себя, не дожидаясь гонца с посланием. 10-метровый железный мост с грохотом и лязгом опустился на южную каменную половину, вновь перекрывая разлом. Словно ужасный гигантский дракон неожиданно приземлился на берег в клубах взметнувшейся пыли. Мост опустился. Ха, неужели они так испугались, что решили сдаться без боя? Надменно хохотнул один из принцев. Пыль рассеялась. Объединенные армии внезапно обнаружили, что из ворот крепости один за другим медленно выходят и располагаются на берегу в боевом порядке отряды. Впереди шагали 20 воинов с остальными щитами. Поступь была тяжелой, размеренной и идеально выверенной, словно шагали воины след в след. Глядя на эту башню из стальных щитов, напоминающую большие ворота, еще недавно гоготавшие принцы и солдаты внезапно замолчали и почувствовали продирающий до костей мороз в солнечный день. За спинами воинов с щитами стояли 50 лучников. Они не имели доспехов, и все были одеты в какую-то облегающую одежду. На спинах были наброшены блестящие черные шкуры, в руках длинные луки, даже длиннее обычных больших луков, а в колчанах за спиной около сотни стрел. «Как же мало лучников! Всего на один зуб! Каждый из моих солдат взмахнет мечом, они и закончатся! Действительно, бедное государство Чамборд, вассал 6-го ранга, вот так достойный выпад!» Презрительно скривился принц королевства Лунен, и его солдаты захохотали, гремя и ударяя своими мечами. Напротив, расстановка Чамборда все еще продолжалась. За лучниками следовали 30 рослых молодцов, по-прежнему без доспехов, так что на фоне блестящих лад противника они выглядели как нищие рядом с аристократами, однако их оружие внушало ужас. В руках каждый из них держал огромный топор размером с дверь, а точнее 2-метровую алебарду. Если вся она была выкована из черной стали, то должна была бы весить около 1-2 сотен килограмм, так что обычному человеку не то что сражаться, но даже поднять такую было не под силу. «Да как это возможно? Наверное, они покрыли дерево черной и серебряной красками. Да это определенно фальшивка, точно фальшивка!» Испуганно пробормотал хайшуйский принц, изрядно струхнув. Эта точка зрения нашла много сторонников, и даже высокомерный маг, скривившись, кивнул. «Конечно, подделка. Только дурак может попасться на эту удочку. Ха, я думаю, быть может, и щиты у них не настоящие, а просто деревянные». Как бы то ни было, дерзкое выступление чамборцев сильно повлияло на боевой дух союзных войск. Словно полыхавшее пламя самодовольного бахвальства окатили ведром холодной воды, так что теперь никто не рвался в атаку, и все нерешительно переминались на месте. 50 здоровяков следом выстроились в пехотную фалангу. Они выглядели не так аккуратно, как их товарищи с алебардами, и у всех было разное оружие. Кто-то держал в руках полуалебарду, кто-то был вооружен палками, кто-то был с ржавым двуручником, кто-то с секирами, кто-то с молотом. Все они выглядели так хаотично, словно это были не солдаты, а кучка крестьян. «Посмотрите-ка, вот теперь и показался настоящий уровень армии Чамборда», — язвительно сострил кто-то. «Да это просто толпа крестьян. Воевать с таким противником унизительно для меня и моих солдат». «Такая страна уже обречена». Командующие армиями быстро развеселились, самодовольно высмеивая клоунское представление Чемборда. В этот момент на мосту снова произошло движение. Отряд примерно из 20 человек, выстроенных конусом, медленно выходил из ворот. Все они были одеты в тяжелые доспехи кавалерии и потому еле-еле плелись, слегка пошатываясь, словно очень устали. Латы еще не защищали владельцев, но уже тяготили их. «Святые небеса! Да, кажется, их король вконец сбрендил, раз уж нацепил кавалерийские панцири на пехоту!» — расхохотался король Чешуя, повернувшись к солдатам. «Громовая подкова в момент превратит этих молодцов в груду ржавого барахла!» «Эти парни в доспехах — жалкое зрелище! А вот доспехи выглядят неплохо, они мои!» Жадно уставился король Шэньхуа, так как всем было понятно, что доспехи и в самом деле стоящие, и если облачить в них всадников, мог бы выйти отличный кавалерийский отряд. Но кто первый отхватит, тому и достанутся. Глаза прочих королей заблестели в предвкушении лакомого кусочка. Вот только они не знали, что напротив лагеря, в пещере, на другой стороне горы, Сунфэй просто-таки потерял голову и с вожделением следил за ходом событий. «Великолепно! Ровно сотня огненных зверей, и все будут мои! Надо отдать приказ, чтобы всех их взяли живыми! Все эти короли впрямь разгорячились, мне лишь надо слегка поманить их золотом, и они сами занесут свое снаряжение ко мне в ворота!» Глава 141. Различия обеих сторон становятся огромными. Армия Чемборда, казалось, проводила торжественную церемонию, которая не имеет отношения к войне. После всего показались 20 полностью вооруженных всадников, которые очень нелегко добрались до войск на северном берегу. За ними следовали 6 повозок. Каждая, запряженная 4 лошадьми, медленно проходила через каменный мост. Все увидели прекрасный пейзаж, а на нем хорошенькие девушки, чьи искренние улыбки заставляли солдат надолго задержать свой взгляд. «Этот тупой правитель вывел всю свою свиту на показ? Так это битва или экскурсия?» Правители Союза раньше слышали, что Александр слабоумный. Но разве после этого он не вылечился? Если он не слабоумный, то зачем заставил всю свою свиту наложниц выйти на поле боя? Он сам ищет себе гибели. Все смотрели на битву, как на развлечение. Но что более удивительно, в повозках, кроме красавиц, были еще и 10-летние дети, около 100. Они все шли за повозками, за ними шли охранники. Этот недалекий правитель Чемборда, да что он в конце концов задумал? Некоторые правители обезумели от удивления. Наконец, когда они начали сомневаться, ожидаемый всеми король появился. Это был черноволосый юноша с обликом аскета. Он был крепок и здоров, на прекрасной лошади черного цвета. Он медленно въехал на каменный мост. Солдаты расступались, он вышел вперед. Появление Сунфэя привлекло всеобщее внимание. «Это и есть слабоумный король?» Почти все правители сравнили себя с этим рослым, широкоплечим молодым королем. Хотя у этого парня была неплохая наружность, но, вспомнив про расположение войск, они решили, что Александр неуч. Хотя неуч – слишком слабое выражение. Можно сказать точно – идиот. Как же он может сравниться с нами? Ну, у этого идиота такая бравая черная лошадь. Уф, уф, уф. Все почувствовали на себе недобрый взгляд. Черная собака, черный вихрь лаяла, как будто делала очень важное предупреждение. Несколько тысяч человек были напуганы, удивлены, некоторые почти упали с лошадей. Ужас! Это всего лишь собака? А откуда взялась такая огромная собака? Правители государств протерли глаза. Больше 2000 воинов недоуменно галдели. Этот слабоумный король Чемборда застыл в картинной позе, а сам выехал верхом на черной собаке? Черный вихрь был доволен вызванным им переполохом и пролаял еще несколько раз. Итак, все познакомились с ездовой собакой Чамборда. Все было беспорядочным. Сун Фэй сверкал глазами, увидев правителей и воинов других государств. В его глазах они были злодеями, которые принесли с собой оружие и драгоценности. Хотя воины Чамборда были сильны, но наблюдался недостаток полезных ископаемых. Всегда недоставало стали для плавки оружия, доспехи и латы были в дефиците, у 100 воинов не было полной экипировки, за исключением случаев, когда доставались военные трофеи. Сун Фэй размышлял, как нужно принять радушно всех этих людей. Правитель Чешуя держался как главнокомандующий всех союзных армий. Он отчетливо видел Сун Фэя, но притворился, будто его не знает. Сун Фэй не разозлился. С улыбкой погладил собаку. Черная собака глухо залаяла. 9 королей объединились разве не для того, чтобы оплатить военную контрибуцию принцев? Принесли деньги, а? Сун Фэй не горячился и отвечал достойно. «Ха-ха, вот наглец! Разве этот безумный король совсем сошел с ума? Одно маленькое зависимое государство может требовать какой-то контрибуции? Ты думаешь, используя интриги, арестовал принцев и можешь совершить грабеж среди бела дня?» Правитель Чешуя смеялся так, будто услышал анекдот. «За арест принцев ты должен выплатить компенсацию, все государственные сокровища и 100 служанок!» «Где это видно? Принцы 12 государств в главном зале дворца Чамборда разгромили жертвенник. Соглашение о контрибуции – еще легкое наказание. Вы осмелились начать военные действия. Хотите снискать военную славу?» «Военная слава принадлежит сильнейшим. Маленький Чамборд, не надо гордиться!» Сун Фэй был спокоен. «Раз не принесли контрибуцию, зачем пожаловали? Пришли за своей смертью? Даю вам последний шанс выплатить возмещение убытков. Сегодня пощажу вас. Вы можете уйти, но, если ослушаетесь, умрете от мечей воинов». «Да ты идиот! У которого вместо мозгов тараканы! Ты действуешь опрометчиво! Чамборду тоже не надо существовать!» Правитель Чешуя полагал, что маленькое королевство Чамборд никого не уважает. Он гневно сказал. «Городовой несет чушь. Используя прием стихии огня и железа, можно за один раз превратить это в пепел». Сун Фэй рассмеялся. «Зачем так ругать городового?» Собака разъяренно залаяла. Она злобно глядела на всех и спускала рык, похожий на дикое животное. Гневно подошла к правителю Чешуя. С пены изо рта лошадь упала на землю. Правители союзных армий были напуганы этим чудовищем и отступили на шаг. Правитель Чешуя был как болван, застигнутый врасплох. Он как будто упал лицом в грязь, потерял репутацию. Никто не подумал, что у собаки были такие способности. Она издавала рык дикого животного, всех испугала. Все почувствовали, что перед ними не собака, а дикое, разъяренное чудовище. «Посмотрите, ваш тупой король скоро разобьется насмерть!» Все пространство покрыл безжалостный смех. Дети, стоящие на далеких холмах, тоже злорадно засмеялись. Отдельно стоящие солдаты тоже заразились этой атмосферой, почувствовали себя вольготно. Сун Фэй оцепенел. Хорошая собака. Он гладил ее по голове, не думал, что у животного есть такие навыки. Одним грозным рыком заставила великую армию отступить. Если использовать зелье Халка и с его помощью вырастить животных, может и у них появятся такие способности. «Защищайте короля!» Увидев, что собственный король так напугался собаки, что упал с лошади, воины Чешуя только чувствовали, что на них тоже вылили грязь. Они боялись, что противник нападет, впали в панику, выставили вперед охранников. Кто бы мог подумать, что все будут смеяться, как будто смотрят спектакль. Это выглядело, будто девушка легкого поведения выставляет перед слепым свои красоты. Король Чешуя пересел на другую лошадь, начал размахивать мечом. Воины построились в линию. Битва началась. Все закрутилось с высокой скоростью. Воины 9 союзных государств были хорошо обучены, с легкими доспехами, острыми копьями, которые горели на солнце. Расстояние между врагами было около 50 метров. Не дождавшись стихии огня и железа, воины выставили мечи, но они были неорганизованной толпой. Разница была огромной. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.